Об альбоме Рахманинов. В личной библиотеке Свиридова хранится следующее издание. Сергей Васильевич Рахманинов. Альбом. Составитель Рудакова. Общая редакция, вступительная статья и тексты Кандинского. Москва. Музыка. 1982 год. Человек, событие, время. В альбоме имеется дарственная надпись рукой Кандинского Георгию Васильевичу Свиридову, прекрасному русскому композитору, отчасти рахманиновского корня, с наилучшими пожеланиями здоровья, новых и новых творческих свершений от автора Кандинского и, конечно, за соучастие в создании этой книги. Самая искренняя благодарность. 4.12.82. Слова благодарности за соучастие объясняются тем, что Свиридов предоставил составителям небольшой текст, который помещен в виде факсимиля на последней странице альбома. Текст этот следующий. В чем сила и жизненность музыки Рахманинова? Почему она так волнует миллионы людей? Сочинения Рахманинова содержат в себе простые, но возвышенные и сильные чувства. Любовь, восторг перед красотой мира, радость, скорбь и веру. Его музыка открыто обращена к человеку, к самому сокровенному в нем, и всегда исполнена вдохновение. Слава и гордость русской музыки. Сергей Васильевич Рахманинов всегда будет жить в истории отечественного и мирового искусства. Георгий Свиридов. Уважаемый Алексей Иванович. Письмо адресовано Кандинскому. Алексей Иванович Кандинский, 1918-2000, видный ученый, музыковед, педагог, заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения. В 1948 году окончил историко-теоретический факультет Московской консерватории. В 1950 году аспирантуру у Келдыша. С 1950 года преподавал в Московской консерватории, с 1959 года заведующий кафедрой истории русской музыки, с 1974 года профессор. Крупный специалист в области истории русской классической музыки 19-го, начала 20-го веков. Спасибо за присланный альбом. Рахманинов. Теперь, находясь в больнице, очень внимательно его прочел и просмотрел. Он мне понравился и, думаю, сослужит хорошую службу. Составлен он толково, с любовью, можно сказать. Все стороны деятельности Рахманинова отражены в нем, отражено и время. Иконографическая часть богата. Много редких, дивных фотографий, прекрасные портреты композитора. Все это ярко, наглядно, празднично, особенно что касается русской жизни перед войной 1914 года. Жаль, что нет портрета Федора Сологуба, классического русского поэта. Он пополнил бы галерею забытых, но прекрасных имен. Текст альбома составлен неплохо. Создается впечатление, что автор — пианистка по образованию. Весь альбом носит праздничный, торжественный характер, как торжественный, пышный, мажорный аккорд в оркестровке «Тутти». Это, конечно, хорошо. Рахманинов любим широчайшим слоем русских слушателей. Иногда пышных слов слишком много, особенно за счет цитат. Несколько смешновато читать о титанах пианизма, на странице. Кто их теперь помнит? В тексте альбома приводятся слова из рецензии начала 1910-х годов. «Не боясь впасть в преувеличение, скажу, что даже такие титаны пианизма, как Рейзенауэр, Дальбер, Гофман...» Там же страница 100. 9. Вообще, обилие высокопарных слов об исполнителях создает переизбыток похвал. К сожалению, судьба Рахманинова-композитора не была такой помпезно благополучной. Более того, судьба Рахманинова-композитора была на редкость трудной, неблагодарной. Мало кому приходилось испытывать третирование. В вашем предисловии сказано, что критика Рахманинова была поверхностной. Это не так. Поверхностными были лишь формулировки, упреки в неинтересности, статичности и прочее. Но дело же обстояло гораздо глубже. Неприятие рахманиновской музыки носило глубокие причины. Дело не в стиле, манере или каких-то музыкальных частностях. Неприемлема была сама сущность, весь склад, внутренний мир, основополагающая идея творчества композитора. Именно этой идеей и была объявлена борьба на уничтожение. Отсюда и преследование Рахманинова той самой критикой, охотно писавшей о титанах пианизма, доходившее до прямых оскорблений, до названия «фашист» и прямого запрета его музыки. Разумеется, намерение писать об этом подробно не могло войти в задачу этого альбома, но умолчать об этом значит не сказать правду. Судьба Рахманинова, так же, как и судьба Мусоргского, поучительные примеры того, какая судьба ожидает русского музыканта, если он... Музыка Рахманинова стала в жестокой борьбе, которую вела она сама, и в этом смысле она похожа на музыку Мусоргского. Оба самые гонители музыки Рахманинова, начиная от Прокофьева, вслух называвшего Рахманинова трупом, Шостаковича, внушавшего своим студентам мысль, фраза оборвана, вставлявшего в свои сочинения куски музыки Рахманинова с пасквильной целью, и кончая Лебединским, называвшим Рахманинова фашистом в поповской рясе в журнале. Имеется в виду цитата из романса Рахманинова «Весенние воды» на слова Тютчева в цикле Шостаковича на слова Саши Черного. Речь идет о статье «Небесная идиллия» или «Фашизм в поповской рясе» за пролетарскую музыку, 1931 год, номер 2, 20, страницы 27-28. Свиридов считал Лебединского автором статьи. Вполне возможно, что ответственный секретарь ВАПМ Лебединский мог быть инициатором или заказчиком этой статьи, но ее подлинным автором был Выгодский, 1900-1939, член РАПМа, в момент написания статьи член художественно-политического совета Большого театра СИК и редактор музыкального государственного издательства. Этих авторов раздражала огромная популярность музыки Рахманинова, продолжавшей быть любимой, несмотря ни на что. Об исполнителях. Если бы кто знал, как мне опротивили мои знакомые артисты, артистки, все как один, самоупоенные, переполненные эстрадным величием. Их идея в том, что раньше были создатели музыки, великие музыканты, как они говорят. Теперь же великих творцов нет, в чем они, очевидно, правы. И место великих занимают они сами. От этих людей нельзя требовать никакой самостоятельности в оценке современного творческого явления. Они могут повторять лишь чужие хвалебные слова о чужой славе, хотя музыка, которую они при этом называют великой, гениальной и так далее, не производит на них подчас никакого впечатления. Любят они искренне и горячо музыку классическую, старую, очень хорошую, например, Чайковского или Верди, или Вагнера. Но всего более они любят эстрадный успех. Поэтому сами себе они вполне естественно кажутся великими музыкантами наших дней. Наиболее же великими кажутся им дирижеры, руководящие делом, которое имеет успех. Понятие об искусстве, выражающее глубину времени, им совершенно недоступно, непонятно.